Может, нарушим ее, а? Так сказать, подведем итог прожитого дня. Последние слова он произнес нарочито приподнятым тоном, жестом приглашая Альбину сесть. Во всем ее поведении угадывалось желание скрыть интерес к ее особе. И только твердый, упрямый взгляд голубых глаз на уставшем лице не подчинялся этому желанию. «Спасибо, но я свои итоги привыкла подводить в одиночестве». Она вдруг поняла, что шутки не получилось, а скорее наоборот, и замялась. «То есть...» Но он уже развел руками, понял, не смею задерживать, и снова взял газету. «До свидания», — сказала Альбина Петровна. «До завтра». Какое-то чувство вины осталось в ее душе. И весь оставшийся путь до гостиницы она мешала ей думать или, наоборот, мешала не думать ни о чем. Пройдя через сквер, Альбина вышла на одну из улиц Радиусов. Здесь потянулись старые кирпичные кладки дома и двухэтажные коттеджи. На одном из этих домов была большая, сильно нарушающая гармонию красного кирпича надпись «Дом для приезжающих». Каждый раз, поднимаясь по ступенькам этого, так и не ставшего родным, жилища, Альбина пыталась разгадать, почему для приезжающих, а не для приезжих. И сегодня эта загадка вновь отвлекла ее от мыслей о встрече с Борисом Марковичем. «Добрый вечер, Нюра!» Тетя Нюра, полная пожилая женщина, сидела за письменным столом, прикрывшись как баррикадой двумя толстыми канцелярскими книгами, и быстро с какой-то пулеметной сноровкой вязала, подтягивая лохматую нить из чуть приоткрытого ящика. «Здравствуй, письмо тебе, кажись, от матери». Тетя Нюра вместе с письмом протянула ей ключ от комнаты. «Спасибо». А начала Альбина, но Нюра перебила. «Да, помню, помню. Тебе никого не подселило. Народу вообще мало. Кто в нашу дыру ездит-то?» Наверное, ей хотелось побалагорить, но Альбина не ответила. На ходу, приглядев письмо и благополучно миновав длинным полутемным коридоре шумную подвыпившую компанию ребят, она вошла в свой номер. В темноте привычным движением отключила радио, зажгла свет. Нехитрая гостиничная обстановка, довольно уютно, если не считать второй задвинутой к стене нежилой койки с голым матрацем. Но именно эта мешающая незастеленная кровать всегда успокаивала. Значит, действительно, никого не подселили. Никто не будет мешать, стеснять. И не надо будет с сделанным интересом поддерживать беседу с очередной любопытной командированной особой. Уже автоматическим движением руки Альбина заперла дверь, быстро переоделась в халатик, достала из двойной рамы окна ужин, кефир, сок, 100-граммового нарезанного сыра, кабачковую икру, а из тумбочки хлеб, аккуратно завернутый в чистое вафельное полотенце. Здесь же, рядом с тумбочкой и столиком, раковина, умывальник. Неторопливо ужинает. В тишине откуда-то издалека наплывает знакомая, но не сразу узнаваемая мелодия турецкого марша Моцарта. Наплывает повторяющимися, но разными по окраске кусками и в каком-то другом, чужом для этого марша ритме. Но это не губит мелодию, а, напротив, основной мотив очень ярко, искристо переливается в разных регистрах фортепиано. Альбина неподвижно сидит за столом, вдруг резким движением отодвигает ужин, и с этим движением прерывается музыка. Альбина достает из тумбочки стопку нотной бумаги и, на минуту задумавшись, начинает быстро писать нотные знаки. Усталое лицо ее преображается, на нем интерес какой-то тайной азартной игры. Слегка прикусив нижнюю губу и отстукивая ритм правой ногой, она пишет, изредка взглядывая в темное вечернее окно. Это окно смотрит со второго этажа в парк.